Без чего нельзя построить новый дом? Без чего сосну не срубишь топором? Без чего нельзя писать и рисовать? Без чего нельзя на кузнице ковать? Без чего нельзя в мартении плавить сталь? Без чего не сделать токарю деталь? Без чего хлеба в полях не зашумят? Без чего ракеты к звездам не взлетят? Ты запомни это, ты запомни, друг, в каждом деле обойтись нельзя без рук.